Глава 7. Марина. «Предлагаю ее пожарить и съесть». Противный мальчишка сунул палец в клетку, где я сидела, и вылизывалась. Присмотревшись к зеленой сморщенной коже, я решила не кусаться. Мало ли, подхвачу болезнь или отравлюсь. Вместо этого сердито зашипела и проехалась по пальцу паренька когтями, вынуждая его с криком отпрянуть. «Это дикое животное, не трогай его!» Пригрозила ему представительница странной зеленокожей расы постарше. «Мы продадим его в город». «Мама, давай оставим себе, оно милое», — попросила вполне даже приятная на вид девочка в цветастом платье и бесстрашно сунула в мою клетку руку. Пожав плечами, я потерлась о нее и затарахтела. «Да, не надо меня жарить, кушать и продавать. Просто подержать немного, пока меня не найдут». Я уже активировала артефакт, сигнал о помощи направлен. Теперь нужно только ждать. Обидно, конечно, что эфир, как и запасная доза, прекратил действие. Я стала видимой для местных жителей. Колдовать могла, но с кучей ограничений, созданных особенностью этого мира. Только это не значило, что я абсолютно беззащитна. Просто эта девочка накормила меня рыбкой, позвала к себе домой. Я и пошла. Но ее мама оказалась против и предложила мне посидеть в клетке. «Может, действительно оставим, мам?» Пробурчал мальчик и украдкой погладил мой хвост. «Мы не можем оставить животное в доме, самим есть нечего», — ласково проговорила женщина, поднимая девочку на руки. «Идемте, я уложу вас спать». Семья ушла, оставляя меня одну. Хмыкнув про себя, я вернулась к уходу за шерсткой, да так и застыла от гневного рыка дракона. «Рина!» Огромная морда Сайтара проникла в помещение через потолок. Похоже, у него с собой было больше порции эфира, чем у меня. «Я весь мир обыскиваю, тебя ищу, а ты сидишь тут и вылизываешься!» «Конечно!» Поддев когтем замок клетки, я выпорхнула наружу. Я действовала по инструкции, активировала маяк и ждала. «Зачем обыскивать весь мир? Вы не могли пойти по сигналу?» «Не работает твой маяк!» — проворчал он, протягивая мне в лапы бутылочку эфира. «Как не работает? А я вас так ждала!» Забрав подношение, я сразу вылокала голубоватую жидкость. Мое тело стало полупрозрачным, вернулась способность колдовать, даже нити хаоса стали видны намного четче. «Не работает», — повторил Сайтар, подхватывая меня лапой и закинул себе на рогатую голову. «Пришлось искать тебя по нашей связи, но она слабая из-за твоей ужасной попытки уволиться». «Если бы не ваше ужасное предложение, я бы не пыталась», — фыркнула ворчливо, устраиваясь с удобством на чешуйчатой макушке. «Только непонятно, почему я вообще упала?» Нить хаоса вдруг потеряла осязаемость. «Видимо, из-за проблем с нашей связью». Дракон плавно вытянул голову через потолок на улицу, и я просочилась вместе с ним. Наверное, эта девочка расстроится из-за моего ухода, а потом и погибнет, когда Сайтар запустит уничтожение мира. «Продолжим оценку?» — предложила я, ощущая тянущее чувство в груди. Поэтому начальник не позволял мне контактировать с жителями умирающих миров. Это всегда морально тяжело и грустно. «Нет, опасно. Я проведу оценку сам, без тебя, и не сегодня. Тебе нужно показаться лекарю, проверить исправность оборудования и провести терапию после травмирующих событий». «Вы преувеличиваете, ничего меня не травмировало. Приземлилась на все четыре лапы, как и положено кошке. Даже хвост нигде не прищемило». «Оценкой твоего состояния займется лекарь». Отрезал Сайтар, мне был знаком этот тон. Потому я не стала спорить, хотя и считала его требования чрезмерными мерами. Произошел несчастный случай на работе, но обошлось без последствий. Только... «Господин Сайтар, этот мир будет уничтожен?» «Скорее всего. Концентрация хаоса приближена к критическим значениям. Если ничего не сделать, то он перекинется на соседние планеты и миры». «И ничего нельзя сделать?» «Как-то выровнять линии хаоса, например. Вы же сделали так задание назад». «Рина, зла в этом мире так много, что неоткуда взяться добру, чтобы ему противостоять. Но можно, конечно, совершить точечное вмешательство. Только слишком высока концентрация хаоса. Нужна филигранная точность расчетов». «Я видела здесь добро. Не все потеряно». «Мне придется обращаться к Рейдену», — неприязненно ответил он. «Я могу сама, как обычно». «Так ты хочешь спасти этот мир?» «Та девочка накормила меня рыбкой». «Хорошо, я сам к нему обращусь». Вздохнул он тяжко, словно принимая свое поражение. Тебя не пущу. Ого, мне даже не придется носиться между ними. Хотя, похоже, все дело в том, что дракон баланса якобы за мной ухаживает. Спасибо. Это моя работа. На некоторое время мы замолчали. Я радовалась, что он дает этому миру шанс. Он просто не считал нужным заполнить пустоту разговором. Вскоре дракон поднялся в небо и активировал печать. Мы снова переместились в кабинет моего начальника. «Неудачная вылазка», — усмехнулась я, поправляя волосы, и охнула, когда мужчина вдруг резко развернул меня к себе. «Ты точно в порядке? Нигде не болит? Тебе не навредили?» Руки Сайтара похлопали меня по плечам, талии, даже бедрам, словно выискивая повреждения. Бирюзовые глаза смотрели с тревогой. «Я в порядке. Ничего не болит». Его действия ввели в такую растерянность, что я просто мямлила. «Я волновался», — признался он, поджав твердые губы. «Мне жаль, что так вышло, но все правда хорошо». «Ты больше не будешь перемещаться со мной», — заявил он сердито, хватая меня за руку и потащил на выход. «Куда?» «Ты на осмотр к лекарю. Потом сдашь оборудование на проверку, а я — к Рейдену». В этом плане спорить с начальником оказалось бессмысленно. Я спустилась на 10-й этаж, посетила лекаря, получила от него справку о состоянии здоровья, после чего отправилась проверять оборудование. Здесь все оказалось хуже. Атмосфера незнакомого мира забила магические каналы маяка, поэтому он не работал. Пришлось сдать все свои артефакты на починку. «И артефакт связи забрали?» Кими с сочувствием почесала меня за ушком. Обед мы сегодня решили провести вне Дворца Небесной Канцелярии и сходили в находящееся на соседней улице кафе, а сейчас как раз возвращались на работу. «Все забрали, но артефакт связи обещали вернуть вечером». «Хоть вернут», — закивала Зайка, «а то вдруг я решу с тобой связаться, а у тебя артефакта нет». «Мы увидимся завтра на работе». Прыснул я, привычно останавливаясь у витрин ювелирной мастерской. Взгляд скользнул к золотому бюсту тигрицы. Все в душе упало, потому что сережка, которой я любовалась на протяжении последних 2 лет, пропала. Похоже, кто-то все же решился выплатить за нее эту нереальную сумму. «Купили?» — предположила Кими. «Судя по всему», — грустно вздохнула я. «Какой-то неудачный день. Сначала странное поведение босса с утра. Потом несчастный случай на задании, следом пропажа любимой драгоценности. Ты бы все равно ее не купила. Наверняка выставят что-нибудь еще красивее», — подбодрила меня подруга. «Наверняка», — согласилась я, глянув с обидой на бюст. «Где же твоя кошачья солидарность? Надо было вцепиться в драгоценность ухом и не отпускать». «Рина, ты тоже это видишь?» — пропищала испуганно подруга, указав пальцем куда-то наверх. «Вижу», подтвердила я, подняв взгляд. От верхних этажей сквозь дымку облаков пробивалось пронзительное белоснежное сияние. «Это...» провыла крольчиха на высокой ноте, посмотрев на меня испуганно. «Небесная инспекция!» Прорали мы в один голос. «У меня не сдан отчет по растрате эфира!» Я испуганно схватилась за голову. «У меня в столе спрятана печать роста груди!» «Что?» «Бежим!» И мы понеслись к зданию, но перегнать стремящуюся уничтожить нелегальщину Зайку было невозможно. Сайтар. «Господин Сайтар?» Лиана подскочила из-за стола и низко склонила голову при моем появлении, только кроличий хвост смешно дергался, выдавая ее волнение. «Господин Рейден ожидает вас. Что-нибудь желаете?» Она рванула было к входу в кабинет начальника, чтобы открыть мне двери, но я остановил ее жестом. «Занимайтесь своими делами, Лиана, я ненадолго». Она озадаченно кивнула, задергав теперь и серыми ушами, но я отвернулся от нее и без стука вошел в кабинет. «Сайтар?» Рейден тоже поднялся при моем появлении. Алые глаза бывшего друга смотрели в мои испытующие. А я внезапно споткнулся, ощутив странный укол в груди. Наша дружба прошла через многие испытания. Ее не повредило соперничество в Академии, понравившаяся обоим девушка, козни других адептов. Так почему распределение в Небесной Канцелярии так легко все сломало? «Я удивлен. Ты избегал общения со мной. Это из-за прибытия Небесной Инспекции?» «Она прибыла? Я не знал». Пожал плечами, двинувшись к креслу напротив его письменного стола. «Может, на диван? Попросим Лиану принести чай?» «Я ненадолго». Мне показалось, алые глаза Рейдена погрустнели, но лишь мимолетно. Он дежурно улыбнулся и опустился в свое кресло. Я сел напротив и протянул ему накопитель. «Что там?» Рейден забрал его и извлек из ящика стола свой шар. «Информация по миру, к которому я перешел. У меня сомнения по поводу его судьбы. Ты можешь заглянуть дальше меня и просчитать варианты. Раньше ты обходился без личных обращений ко мне». «Отказываешься?» — хмыкнул я. В груди поднялось раздражение. Мне было сложно прийти к нему, но я разделял опасность Рины. Проще всего уничтожить мир, гораздо сложнее дать ему шанс. Мне и раньше приходилось выстраивать довольно сложные комбинации, подселять в мир избранных, направлять подселенцев из других миров, запускать цепочки событий для выправления чаши весов добра и зла. Но здесь все казалось очевидным, хаос почти поглотил тот мир. Чтобы попытаться выровнять баланс, моих сил недостаточно. Поэтому я здесь. И еще потому, что не желаю допускать общения Рины и ее ухажера. «Нет, конечно, я помогу», — качнул головой Рейден, вглядываясь в шар. «В этом мире есть пророчество». «Знаю, но его сложно запустить. Огромные затраты эфира. Мне нужны точные расчеты. Каковы шансы претворения того пророчества в жизнь?» «Расчеты по эфиру. Для них мне нужно время». Глаза Рейдена пылали золотым светом. Они смотрели в самую глубину системы мирового баланса, выстраивая формулы выправления этих вечных мировых весов. «А пророчество? 30%, но, может, больше. Если дашь мне время, я дам расчеты точнее». Золотой свет в глазах потух, он обратил ко мне напряженный взгляд. «Не стоит, мне этого достаточно. Расчеты эфира тоже не нужны». Я поднялся с кресла, но Рейден подскочил с места, вытянул руку и схватился за мой рукав, останавливая меня. «Что ты будешь делать, Сайтар?» Встревожился он, что весьма удивило. «Свою работу», — ответил я очевидное, прочистив горло. «Понимаю, что 30% мало, но тот Сайтар, которого я помню, поверил бы и в 10. Дай этому миру шанс. А мы поможем. Я могу рассчитать точки баланса. Наори выполнит печать божественного вмешательства и... Рейден, что ты так встревожился из-за моей работы? Я справлюсь со своей задачей, как всегда», — сообщил, освобождая мантию из его хватки. «И уничтожишь этот мир?» — хмуро осведомился он. 30% достаточно, чтобы запустить цепочку исполнения пророчеств. Я не чудовище, как многие думают, чтобы уничтожать миры, не дав им шанса. Я никогда и не думал, что ты чудовище». На лице Рейдена растянулась широченная улыбка. «Я все равно сделаю расчеты и пришлю тебе. Если захочешь, воспользуешься». «Если есть желание потратить время, твое право», — хмыкнул я, направляясь на выход. «Хочу и сделаю». Рейден продолжал широко улыбаться. «И лично тебе занесу. Ты от меня не избавишься. До встречи, Сай». «До встречи, Рей», — пробормотал я обескураженно и осекся. Обратился к нему, как во времена нашей дружбы. Решив не придавать этому значения, хотя бы внешне, я в молчании покинул кабинет, больше не глядя на Рейдена. Впрочем, наверняка он все еще улыбался. И чему радуется? Что я обратился к нему за советом? Странный. «Сай, подожди!» Рейден вылетел за мной из кабинета в приемную. «Тут все сложнее!» И протянул мне шар, указывая на ничего не значащие для меня нити баланса. «Что сложнее?» «Идем!» Он взглянул на Лиану и жестом позвал меня следовать за ним. «Что еще?» «Ты заметил, когда был выход из баланса? Всего 50 лет назад?» «Нет, не обратил внимания». Нахмурившись, я вновь заглянул в шар, хоть и не мог читать белоснежные нити баланса, как Рейден. «Действительно, слишком быстро. Думаю, имеет место олицетворение хаоса». Серьезно посмотрел он в мои глаза. «Олицетворение? Рано. По расписанию только через 100 лет». «Перевыполняет план», — пожал он плечами и вновь широко разулыбался. «А раз такое сложное дело, придется работать в связке». «Я бы сам справился», — проворчал по инерции. «Хаос получает материальное олицетворение раз в 1000 лет, и подобное должно было выпасть не на мою смену. Но придется разбираться мне и Рейдену. Бесит». «Тут одному никак. Правда замечательно?» Он широким жестом указал на диван. «Располагайся, я попрошу принести нам чай и вызову Наори. Устроим внеплановое совещание». Я не взял шар. Попытался откреститься. Попроси Рину принести. Теперь не отвертеться, Сай. Придется работать со мной, как в старые добрые времена. Да уж. Закатив глаза, я направился к дивану, на ходу извлекая из кармана артефакт связи. Рина не ответила. Пришлось звонить в приемную. Оказалось, ее личный артефакт в ремонте. Она выслушала мою просьбу и пообещала принести мои вещи. Рейден же пока связывался с Наори. Алиана наверняка заваривала чай. Не думал, что простая консультация выльется в целое совещание. Рина принеслась в кабинет раньше, чем появилась балансир Рейдена. Поклонилась хозяину кабинета, пробежала ко мне, вручила шар и папку с накопителями по новому миру. «Мне нужно присутствовать?» — деловито уточнила она. «Нет, пока мы просто поболтаем между собой», — ответил вместо меня Рейден. Он весело подмигнул Рине. Она отвела взгляд, кивнула и поспешила на выход. «Мне вот интересно, Сайтар». Рейден присел на диван напротив меня. «Ты имеешь на нее виды? Или это простая забота? Зачем ты тогда караулил нас у ее дома?» «Что мне нужно ответить, чтобы ты больше не приближался к Рине?» Я выпрямил спину, прямо глядя в алые глаза дракона. «Во времена нашей дружбы достаточно было сказать, что она тебе нравится. Но мы вроде как больше не друзья». Лукаво улыбнулся он. «Не друзья», — подтвердил я, вновь ощущая, как трещит цепь связи с Риной. «Что ж, тогда и нет причин отступать». Закинув руку на затылок, он откинулся на спинку дивана, но внимательно следил за моей реакцией. Захотелось отбросить стоящий между нами журнальный столик и проехаться по его наглой физиономии. Может, тогда бы он перестал улыбаться. «Злишься, Сай?» Рейден просто излучал самодовольство. «Нет, с чего бы мне злиться?» — соврал я. «Рина умная девушка. Она выберет достойного». «Да, меня!» — закивал он, вызывая в моей душе глухую ярость. «И ты все же злишься. Под тобой горит диван». Коротко выдохнув, я опустил взгляд к своей руке. Обивка дивана вокруг нее действительно дымилась. Пришлось срочно тушить. «Я пришла», — объявила Наори, вплывая в кабинет. «Что за дыма? Драки нет?» «Сая бесится из-за того, что Рина выберет меня», — со смехом пояснил Рейден. «А чего беситься? Это правда жизни, Сайтар». Расстроенно надув губы, она опустилась на диван возле меня и сочувствующе погладила меня по щеке. «Рина, милая кошечка, она хочет любви, а ты полюбить ее не способен. Ай!» Она тут же подскочила с места, хлопая себя по бедрам. «Возле меня не сиди, тут горит диван». Сухо улыбнулся я, а Рейден расхохотался. Почему-то и Наори улыбнулась, хотя должна была ринуться ругаться. И мне хотелось рассмеяться, но я сдержался. Что ж, их уколы не беспочвенны, как и сомнения самой Рины. Но обижаться бессмысленно, лучше сделать важные выводы. Совещание прошло неоднозначно, но основательно. Мы рассмотрели мир со всех возможных ракурсов бытия и набросали первичный план действий. Теперь предстояло составить необходимые расчеты. Если действительно имело место олицетворение хаоса, то предстояло много работы, простой активации пророчества и помощи в становлении избранного обойтись не получится. Попрощавшись с коллегами, я отправился к себе в кабинет, но замедлил шаг, услышав доносящиеся из приемной голоса. «Нет, Кими, даже не проси!» — ругалась Рина. «Я не могу! У тебя все равно не будут искать! Пожалуйста, спрячь их у себя!» «Я не стану хранить несанкционированные печати! Нас, может, проверять не будут, но если Сайтар увидит, скажешь, что для свидания!» Сдерживать любопытство больше не было силы, я вошел в приемную. Девушки застыли друг напротив друга по центру помещения. Кими, балансир Наоми, пыталась сучить Рине какие-то свитки, но та отталкивала их от себя. «Что здесь происходит?» — строго осведомился я. «Господин Сайтар!» Рина испуганно прижала свитки к груди, словно в попытке спрятать их под тканью накидки. Но те вдруг вспыхнули в ее руках, засветились алым светом и впитались блестками в тело девушки. Кими прижала ладони к губам, а Рина испуганно заверещала, когда ее грудь принялась увеличиваться в размере. Очень мощно и стремительно, угрожая порвать одежду, потому девушка начала заваливаться вперед. Я на рефлексах подставил руки, чтобы она не упала, и только потом осознал, за что схватился. В ладони опустилась приятная тяжесть. К счастью, рост остановился. В помещении воцарилось сконфуженное молчание. «Ну?» Я прочистил горло, бессмысленно борясь с наползающей на губы улыбкой. «Теперь я просто обязан на тебе жениться».